Но бумаги-то говорят другое. Что подпись ваша вы признали? Кто-нибудь может подтвердить ваши претензии? Я призадумался. Нет, подтвердить не сможет никто. Даже Джек Шмидт вряд ли знал, что происходит в конторе его фирмы. Единственные свидетели — Майлз и Белл. Теперь об акциях, которые вы ей отписали. Тут можно найти зацепку, если вы... Но как раз это единственная законная сделка. Я действительно подписал акции на ее имя. Хорошо, пусть так. Но почему? Вы сказали, что поднесли ей акции в качестве подарка по случаю помолвки. Так сказать, в ожидании свадьбы. Как она ими воспользовалась при голосовании, к делу не относится. Если вы сможете доказать, что дарили ей эти акции по случаю помолвки, в твердой надежде на брак, и что она знала условия, принимая подарок, вы можете заставить ее выйти за вас замуж или вернуть нечестно присвоенное. Вспомним дело Макнайти против Роудуса. Тогда вы вернете контроль над делом и вышибите своих компаньонов, обвинив их в нечестности. Можете вы доказать? На черта она теперь мне сдалась. Не собираюсь я на ней жениться. Дело ваше, но давайте по порядку. Есть у вас свидетели или доказательства, ну там письма или нечто в этом роде, которые подтверждали бы, что она принимала акции, зная, вы дарите их ей, как будущей жене. Конечно, есть свидетели. Все те же двое, Майлз и Белл. Теперь вам ясно. Ваше свидетельство против их свидетельства, да плюс куча официальных бумаг не в вашу пользу. Вам не только нет смысла что-нибудь затевать, больше того, вас вполне могут упрятать в психушку, как параноика. Мой вам совет — найдите себе работу в какой-нибудь другой области. Или в крайнем случае ломитесь напропалую. Организуйте конкурирующую фирму, чтобы оспорить их паршивый контракт. Хотел бы я посмотреть, как эти параграфы осуществляются на деле. Тем более, что защищать вас буду не я. Но не пробуйте обвинить их в заговоре. Они выиграют дело, да еще обчистят вас до нитки за счет судебных издержек. Я внял его совету, но частично. На первом этаже дома, где помещалась его контора, был бар. Я зашел в него и надрался. У меня хватило времени вспомнить все, что со мной случилось, пока я добирался до Майлза. Когда фирма стала давать прибыль, он арендовал маленький домик в долине Сан-Фернандо и перебрался туда с Рики, спасаясь от убийственной махавской жары. Он ежедневно ездил до работы и обратно автобусом-экспрессом BBC. И тут я вспомнил, что Рики, к счастью, сейчас была далеко, в скаутском лагере для девочек, на Большом Медвежьем озере. Мне вовсе не хотелось, чтобы она стала свидетельницей ссоры между мной и своим отчимом. В тоннеле Суппельвельда машины шли бампер в бампер. Тут мне пришла в голову мысль, что прежде, чем встретиться с Майлзом, неплохо бы пристроить куда-нибудь сертификат на акции горничной. Эта мысль показалась мне весьма разумной. В драке, которую я не прочь был затеять, Майлз и Белл смогут отнять их у меня. Как кот, однажды прищемивший хвост дверью, я постоянно был настороже. Оставить бумаги в машине? Предположим, что на меня будет совершено вооруженное нападение. Тем более глупо хранить их в машине, которую потом отбуксируют и где-нибудь бросят. Я мог бы отправить бумаги по почте на свое имя, но последнее время я получал корреспонденцию в отделе доставки главпочтамта, поскольку вынужден был переезжать из одной гостиницы в другую. Меня выставляли, как только обнаруживалось, что я держу в номере Пита. Лучше отправить их человеку, которому я бы доверял, но список таких людей был весьма коротким. Наконец, я вспомнил, кому можно верить. Рикки. Может показаться, что я опять лезу на рожон. Только что меня надула одна особа женского пола, а я собираюсь поверить другой. Но тут никакого сравнения быть не может. Я знал Рики 5 лет, половину ее жизни. И если есть среди людей хоть один кристально чистый человек, то это она. И мой Пит того же мнения. Кроме того, Рики пока не могла своими женскими прелестями лишить мужчину здравого смысла. Женственность проявлялась только в ее личике. Тело ее было совсем еще девчоночьим.